захочешь переночевать или попросишь четвертак на дорогу. Я очень хотел бы его увидеть». Высоцкому не пришлось с ним встретиться. Пришлось мне, причем при неожиданных обстоятельствах. Я уже забыл о неприятном эпизоде, когда в 1997 году меня, президента компании «Туманов ИК», приглашают в подмосковный санаторий на встречу ветеранов дальневосточного пароходства. В холле множество людей в орденах и медалях. Басков Василий, рядом Николайчук. Злость охватила меня. Я иду прямиком к нему. «Как же тебе, Витька, не стыдно?» — говорю. «Мы же с тобой выросли вместе. Одну рубашку, одну куртку носили по очереди». Николайчук покраснел. «Пойми, у меня сидели другие замы. Я не мог продолжать разговор. Но я уже не могу остановиться. Ты забыл, какие мы были в молодости. Теперь ты замминистра. Ну и что?» И пересказал ему картинку, нарисованную Высоцким. «Ты, наверное, думал, что я звоню с вокзала и буду просить четвертак?» «Что ты, Вадим? У меня твоя фотография. Я всегда помню тебя и ребят». Потом он действительно передал мне фотоснимок, на котором по-приятельски сидят два молоденьких штурмана, он и я. Кто тогда знал, какими разными окажутся наши судьбы? Прошло еще 3 года. Время от времени мы с Витькой перезваниваемся и изредка видимся. Он уже не замминистра, вышел на пенсию. «Как здоровье, Витя?» — спрашиваю я. Глаза Вадим отказывают, слепну. «Поедем к врачам». «Ну что ты, Вадим, я из своей комнаты давно никуда не выплываю». Первым следователем по моему делу был капитан госбезопасности Фролов. Невзрачный, хитроватый человек, запомнившийся мне своими вопросами, как бы случайными, не имевшими никакого отношения к истории мошенничества, которой меня решили сделать причастным. Обвиняемым в подделке документов для получения груза был Костя Семенов, с которым мы вместе плавали на Ингуле и на Емельяне Пугачеве. Мое знакомство с Костей давало основание следствию обвинить меня в соучастии. Был ли я на самом деле соучастником, знал ли о подлоге и не сообщил, это называлось тогда недоносительством, или как-нибудь иначе был причастен, детали, которые для обреченного уже не имели значения. На суде я был в ярости. Когда человек украл метлу, и его за это судят, ему обидно, что попался, но винить некого, кроме самого себя. Пусть наказание неадекватно проступку, ему хотелось бы получить срок поменьше, но он знает, что метлу-то он украл. Он не злится ни на следователя, ни на существующую власть. Но если он не украл метлу и знает, что не виноват, а его обвиняют, в человеке ненависть ко всему и ко всем. Допросы не предвещали ничего плохого. Следователь Фролов, между прочим, спрашивал, действительно ли я говорил в кругу друзей, будто люблю Есенина, и правда ли, что насмехался над Маяковским. «Да», — признавался я, — «мне и сейчас нравится первый, и я не понимаю второго». Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, смотрит на меня Фролов. «Вам знакомы эти слова? Правда, что вы отказались осудить перед студентами американский империализм, как вас просило политуправление пароходства, и даже утверждали, что в Америке хорошо? Вы это и сами знаете, гражданин следователь». «А в Дайрене вы ездили на рикшах?» «Там все на них ездят, больше не на чем». «А вы не подумали, что, эксплуатируя бедного китайского рикшу, вы подрываете основы интернационализма?» «Я же ему заплатил». Иногда нервы не выдерживают. Я срываю злость на надзирателях тюрьмы. И снова изолятор. Там можно встретить весьма колоритные фигуры. Мне запомнился владивостокский вор Володька Лопухин по кличке Лопоухий, лет 40. Я не встречал людей, которые бы так страдали без курева. Он часами мог просить у надзирателя: «Дай покурить». Однажды, желая хоть как-то привлечь к себе внимание и выпросить курева, он пришил пуговицы на голый живот. Надзиратель посмотрел и сказал: «Ты лучше себе член пришей», и захлопнул кормушку. «Ладно», — сказал Лопоухий. Сделав то, что предложил надзиратель, снова постучал. Когда тот увидел его работу, просто одурел. У него отвисла челюсть. Лопоухий сработал на совесть. Надзиратель полез в карман, бросил в окошко полпачки смятого прибоя. «На, кури!» А время идет. Суд над нами с Костей объявляют закрытым. Кроме обычных участников заседания и нас, обвиняемых, в комнате никого. Боясь, что на меня не наберется обвинений для статьи 58.10, следователи притащили меня к делу, к которому я вообще не имел никакого отношения. Я сейчас не помню в точности, но речь шла о том, что я передал Володе Овсянникову, штурману другого парохода, какой-то бланк, который, оказывается, кто-то использовал не по назначению. Единственное, что было ясно мне и, наверное, всем участникам судебного заседания, так это старание следствия во что бы то ни стало под любым предлогом посадить меня. По этому делу прокурор просил дать мне 6 лет, как и Косте Семенову. Но поскольку я говорил грубо и на повышенных тонах, судья мне дал 15 и распорядился вывести из зала. Я никогда не считал себя виновным по этой статье. Поэтому, получив буквально через несколько дней